Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. И, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мне хочется сказать, что сначала я назвал в эфире тему сегодняшней программы «Маска и душа», а испугался только потом. Уж больно на протяжении человеческой жизни необъятна эта тема подлинной сущности человека и масок, которые он одевает. Можно ли разглядеть человеческую сущность через маски? Откуда взялись эти слова? Маски – это нечто необходимое, это то единственное, из чего состоит наша личность. Вот эти самые социальные маски, которые мы одеваем. Через несколько дней, 8 марта, и мы, естественно, поздравляем и будем поздравлять наших женщин с этим праздником. И тем не менее, сколько в наших поздравлениях будет маски, а сколько души от этого незаметного сочетания, наверное, зависит очень многое, зависит весь праздник. Что это? Искренность или надетая на лицо маска с прилепленной к ней натужной улыбкой? И, конечно, это далеко не все. Ну, взять только хотя бы тот факт, который пока еще никто из вас не заметил, поэтому я тороплюсь о нем сообщить, поскольку вот уже несколько дней у меня в голове крутится удивительно знакомая фраза «маска и душа». Я ее как будто откуда-то взял. Она болезненно знакома. И только сейчас я вспомнил, что это вообще-то название книги Федора Ивановича Шаляпина. Она так и называется «Маска и душа». Замечательная книга его мемуаров. И имеет подзаголовок «40 лет на театрах». Ну, я надеюсь, что все вы читали эту книгу. Если нет, то прочтете. А сразу встает тут же вопрос, там же, где разговор о масках, конечно, о психологии актерского мастерства. Ну, если вспоминать книги, легендарные книги, ну, например, «Чужое лицо» Коба Абе. Это книга про то, как человек в результате жуткой беды лишился лица и одел маску. И потом незаметно для себя постепенно вдруг понял, что надетая на лицо маска позволяет ему быть никем и всем одновременно. Он вдруг понял, что он стал над человечеством, поскольку его подлинное лицо разобрать никто не может. В общем, загадки, загадки и загадки. Фейерверк, маскарад, толпы масок, которые кружатся в нас. Конечно, мы не сможем всего обсудить за одну передачу, но, впрочем, если вы захотите, конечно же, будем обсуждать дальше и дальше. А сегодня просто о том, что вы думаете по поводу наших масок, по поводу того, какую роль они играют в нашей жизни, какие маски мы носим, в чем беды и в чем достоинство масок. Вот об этом мы можем поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. И телефон этот, если вы забыли, 956-15-14. 495 – это код города. 956-15-14 – телефон нашей студии, расположенной в Москве. По этому телефону мы говорим о том, нужны ли человеку маски, или они его губят, и какие маски бывают в человеческом общении и в человеческой жизни. Что они в нас самих определяют? Маска и душа. По названию, всплывшему откуда-то у меня в душе, названию книги Шаляпина. Ну, самого Федора Ивановича мы слушать сегодня не будем, поскольку слушали его относительно недавно. Мне хочется, ну, просто в знак того, что это последняя программа перед праздником 8 марта, какими-то мелодиями поздравить наших женщин. И, конечно, на мой взгляд, эти мелодии должны петься каким-то удивительным мужским голосом. Вик Дэймон, еще один замечательный забытый певец 60-х годов, сегодня будет петь для вас. И первая его песня, всем хорошо знакомая. Ну, ее с натяжкой, конечно, но можно истрактовать как прощание с одной из масок своей души, каких-то очень хороших масок. И я думаю, что даже если молодое поколение, которое наслышит эту песню, никогда не слышало, то все равно какой-то дальний ее след существует в глубине души каждого из нас. Вик Даймон. Песня, конечно, не о масках, и вместе с тем, может быть, о прощании с мечтами. City of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci, Roma. It's time for us to part. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. Returning, keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart. Справедливости ради, диалог о масках, как я уже рассказывал в программе, ввел в психологию 20 века Эрик Бёрн, и книгам которого, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры, я уже отсылал наших радиослушателей, желающих узнать корни психологических представлений о маске, хотя для нашей культуры они гораздо, гораздо и гораздо более древними. На самом деле, вот то, что мы сегодня смутно ощущаем как маски, в нашей культуре восходит к IV веку нашей эры и к святым отцам, каппадокийцам, так называемым, если мы с вами помним главных наших православных богословов. Так вот, когда в IV веке они формулировали учение о Святой Троице, его задачей было выразить божественное единство и различие, одновременность в Боге одного и трех. Используя философские термины из повседневного языка, святые отцы, преобразовав их смысл, смогли выразить некую новую совершенно реальность, как писал святой Василий Великий, реальность, которую открывает только христианство, реальность личности в Боге и в человеке, ибо человек по образу Бога. Для того, чтобы наилучшим образом выразить реальность, обратите внимание, личного Бога, отцы для обозначения божественных лиц, в том числе живущих в душе, предпочли термину «персона». Мы знаем этот термин на самом деле в латинском переводе, это латинское слово «персона». А по-гречески это звучит как «профсупон», означало не личность в современном ее понимании, а личину, маску, которую на время представления надевали театральные актеры в Греции. И как бы в противоположность этой личности они ввели понятие «ипостаси», или это греческое слово, или сущность. Так вот, сущность – это и была настоящая человеческая единая личность, у которой были ипостаси, или маски. То, что мы с вами сейчас называем масками, в общем, происходит вот от этого учения, конечно, очень коротко мною изложенного, святых отцов каппадокийцев, в первую очередь святого Василия Великого. И поэтому, наверное, все наши маски ориентируются примерно, или мы ощущаем маски приблизительно по тем смысловым осям, о которых сказал на автоответчик наш замечательный радиослушатель Борис. Доброй ночи всем. Теперь у вас два Бориса. Молодой, энергичный, талантливый, эрудированный. И я. Первый участник вашей передачи. Отношение к маске и душе. Для меня два символа театра в маске. Трагическая и комическая. Одна и та же личность, ибо в человеке есть и ангел, и дьявол, две ипостаси. Ну вот, наверное, очень грубо, но тем не менее, вот это вот как бы под теми письмами, которые мы получили в интернете, под нашим отношением к маскам вообще лежит вот эта вот древняя, как мир, мысль Бориса. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Саратова нам дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что, в принципе, маски в жизни, они бывают необходимы. Ну вот, например, как бы я хочу просто как бы немножко с точки зрения своей сказать, и, например, то, что я работаю с больными, да, и маска вот этого спокойствия, уравновешенного человека, хотя иногда это бывает нервничаешь, также раздражительно, она порой бывает необходима. Так же, как в работе и с людьми, с коллективом. То есть какие-то бывают интриги, ну, потому что как бы работаешь в коллективе в кругу женщин, то есть как бы это, ну, типично вообще. И поэтому вот эта вот маска спокойствия, она нужна. Вот. Но в зависимости от того, каков человек. Вместе с тем, Оль, вы извините меня, ради бога, ничего, что я вас Олей называю, да? Нет, ничего. Я, знаете, что хотел сказать. Вы правы абсолютно, но я же тоже в медицине работаю. И вместе с тем, даже это не в качестве возражения, в качестве такого соразмышления, да, вот это же хорошо, когда мы иногда можем показать пациенту, больному, сотруднику какую-то свою искренность. Да, вот я и хотела сказать дальше. То есть маски, они как бы еще различаются, поскольку вся наша жизнь – это театр. Но в театрах играют роли. А в жизни маска, как бы, она зависит еще от человека, каков сам человек, какова его личность, сущность, натура. То есть от этого уже исходит маска. То есть есть маска, вот, скажем, лицемерия, да? Извините. Там какой-то усмешки или надменная маска, там, ну, там, страна тяник или там, страны коллег. А бывает просто, ну, маска как бы защиты. То есть человек должен себя как-то немного защищать. То есть не показывать всем людям, то есть то, что там в настоящее время ты раздражителен, либо ты там, ну, как бы, ну, смущаешься, или там что-то Ольга, что-то сделал. Скажите, не так. Пожалуйста, вот вы сейчас, извините, все, я целиком с вами согласен, но я вот что хочу сказать. Тут очень важно понять, мне кажется, одну вещь. Поскольку система масок, о которой вы говорите, без нее на самом деле развалилось бы общество. Вот как эта система масок называется, как вы думаете? Такое, я никакого термина не хочу, общеупотребительное слово. Да, ну, даже не знаю. Ну, я устал, я не выспался, у меня что-то болит. Я пришел к пациентам. Я в чистом халате, я должен быть там, я мужчина, побрит, да, вы, женщины, должны хорошо выглядеть. Это вот как это, эти акты надевания масок, они как называются? Ну, не знаю, может, я просто сейчас нервничаю, поэтому... Ну, и зря вы очень нервничаете, у нас такая не очень нервная передача. Я хочу сказать, не знаю, согласитесь ли вы со мной, что эта система масок называется вежливостью. Ну, да. Да, да, действительно. Ну вот, как бы мы выходим в общество, и мы не можем там быть абсолютно искренни, и иначе общество распадется, конечно, потому что конечно. Кто-то будет искренне проявлять агрессию, кто-то будет искренне проявлять сексуальную расторможенность, кто-то искреннее желание выпить, да, и мы моментально как бы обрушим вот этот хрупкий мир человеческого общения. И, наверное, может быть, ну, предлагаю, я не очень уверен в этом, что это не очень маски, потому что мы это чувствуем как маски. Это система, которую мы воспринимаем как должное. Эта система, к величайшему сожалению, как бы, может быть, меняется, может быть, в нашем каком-то исконном смысле распадается. Но, в общем, все равно на ее место приходит какая-то новая, потому что без этой системы условностей вообще невозможно общение, да, социальное, партнерское, любое другое. Мы одеваем какие-то роли. Спасибо вам большое, Оль. Спасибо, извините, что я вот так вот настойчиво размышляю вместе с вами. Доброй ночи, Борис. Есть Борис у нас в эфире? Доброй ночи. Мы вас слушаем. Ну, я хотел бы вот такое выразить свое отношение к соотношению масок и души. Ну, вот сначала определиться, что такое маска. Вот мне кажется, маска – это не то, что вот человек собой представляет на самом деле. Вот так, да? И ну, тогда я думаю, что, собственно, маски могут надевать только профессионалы. Их этому учат артисты. А обычные люди, по большому счету, я не имею в виду какие-то отдельные строения, вот о том, что раньше говорилось, вот перед этим человек пришел к врачу, он немножко другой там и так далее. А по существу человек не может изменить себя и всегда, как правило, показывает свою истинную сущность, как бы то ни было. Вот. И говорить о том, что человек вот вдруг стал бы, он надевает маску, чтобы себя там не разоблачить, ну, мне это как несколько странно, потому что большая часть людей в обществе все-таки подчиняется определенным правилам и, так сказать, общения, и это, в общем-то, их сущность. Вот. Хотя, конечно, есть определенные типы людей, которые вот скрывают свое лицо. Но скрывают все-таки при определенных обстоятельствах, и в других обстоятельствах, более часто, так сказать, встречающихся, они себя раскрывают. Вот, так сказать, мое мнение. То есть человека всегда можно определить, и чаще всего он себя выдает. И маска как таковая, это редко кто владеет этим, так сказать, искусством, так будем говорить. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Вы затронули, как мне кажется, очень важную тему. Я бы эту тему хотел обозначить как гипноз масок. Гипноз масок. В действительности, это, в общем, это действительно так. Чаще всего мы умеем почувствовать человека за любой маской, которая плохо пригнана, да? И только профессионалы эту маску способны одеть так, чтобы мы ее не отличили. Но, в общем, это все равно будет всего-навсего притворство, пусть даже очень ловкое, но притворство. Но есть другая сторона у этой медали. Есть у нее сторона оборотная, а именно то, как мы на систему масок реагируем. Ну, например, вот мода, этакая мода на убийц, на истории про убийц, на такие романтизированные образы киллеров возникла, говорят, в действительности из Венеции примерно 15-16 века, из средневековой Венеции, потому что тогда тоже были киллеры, и эти киллеры, профессиональные убийцы, носили как знак своего цеха настоящую черную маску бархатную с бахромой. А была вторая маска, словесная. Вот когда они встречались, эти люди под черными масками, от них, конечно, шарахались на улицах, а они громко приветствовали себя словом «браво». Это слово переводилось как «смельчак» и при этом «специалист своего дела». Оно звучало в средневековой Венеции как синоним порядочного человека. Это вот там тогда возникли как бы порядочные бандиты. То, что у нас потом получило название «воров в законе». И самое, что интересное, что все остальные, как бы вся Венеция тогда, в XVI веке, повторяя за ними это карнавальное, это лицемерное прозвище, невольно начала романтизировать убийц, вот этих людей, под черной маской с бахромой, которые сначала надели эти маски, и настоящие, самые настоящие карнавальные маски и словесные, на себя. Поэтому, ну, давайте перед тем, как немножко еще поговорить о гипнозе масок, давайте попробуем сделать еще одну маленькую музыкальную паузу. Just say I love her. I've loved her from the start. And tell her how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need her as roses need the rain, and tell her that without her my dreams are all in vain. If you should chance to meet her anytime, any place, anywhere, say I was there's a fool to leave her, and tell her how much a fool can care. And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? And if she tells you she's lonely now and then, won't you just say I love her and want her back again? Just say I love her. Серебряные нити. Ну, как вы догадываетесь, наверное, у всякого карнавала он был бы неинтересен. Есть своя цель, как она была и у наших маскарадов. Мы о них просто, об этой цели почему-то сейчас не помним, поскольку нас интересует зрелище само по себе. А вообще целью было узнавать друг друга под масками. И в Венеции, и на маскарадах русских, если один человек узнавал другого, несмотря на тщательную маскировку, он подходил совсем близко и шептал ему на ухо: «Маска, я тебя знаю». Узнанный в ответ должен был открыть лицо, и на этом карнавальные прятки для него заканчивались. На большом современном маскараде, в котором мы играем своего рода гипноз масок, эти правила игры на самом деле тоже действуют, но просто мы не очень любим, чтобы правда и какая-то искренность хоть время от времени но занимали свое место. Как я уже тоже цитировал в программе одного из наших известных психотерапевтов, который написал докторскую диссертацию для того, чтобы доказать, что одной из естественных потребностей человека является желание быть обманутым. Ну, например, мы сейчас не называем гомосексуалистов гомосексуалистами, а покорно повторяем такое замечательное русское слово «голубой». Более того, голубой цвет и всякие голубые названия стали в связи с этим просто-напросто неприличными. Но в любом случае, когда мы произносим слово «голубой», мы с вами сразу вспоминаем, правда, голубое небо, голубую светлую бесконечность, голубую воду. И как бы волей-неволей, так как слово это описывает замечательные образы в нашем бессознательном, то мы как бы внутренне ставим себя перед альтернативой. Или мы полностью признаем и начинаем любить гомосексуалистов, хотя мы имеем право относиться к ним, ну, скажем так, как относимся. Я в данном случае не пытаюсь сказать ни про, ни контра. Но, тем не менее, мы с вами должны либо их полюбить, либо разлюбить голубое небо. Потому что, что делать? Оно такого цвета. И этот внутренний выбор является частью своеобразного гипноза. Нам говорят бесконечные богатые слова, например, олигарх или там, скажем, известный бизнесмен. Слово «олигарх» сейчас тоже не относится к какому-то ограниченному числу людей. Так говорят, когда делают комплимент. Целый штат специалистов по пиару, имиджмейкеров, политологов, социологов. Наконец, огромная армия журналистов служит для того, чтобы создавать гипноз маски вокруг этого слова. И мы с вами послушно верим, что перед нами что-то вроде Одиссея, этакий сверхчеловек, непобедимый, неустрашимый. А между тем, ну, я не про всех, конечно, кого обозначают этим словом, но, тем не менее, по-прежнему в русском языке есть такое слово «вор». Так и хочется иногда подойти и шепотом на ушко сказать: «Маска, я тебя знаю». Самое главное, наверное, научиться внутренне чувствовать, как некоторые образы нам навязывают. И, может быть, стоит хотя бы внутри себя что-то такое себе сказать. Типа «Маска, я тебя знаю». Доброй ночи, Лидия Михайловна. Здравствуйте. Мы слушаем вас. У меня закралась такая мысль, что маску больше надевает интеллигенция. Потому что, например, чтобы как-то высказать свою неприязнь к человеку, выбирают определенные слова, такие не грубые, и хотя в душе что-то клокочет. А вот, например, простой человек, он без маски, он просто будет резать маску, резать слова, так сказать, напрямую. Вот тут опять, Лидия Михайловна, я с вами не соглашусь, потому что есть некий набор слов, которые любят произносить так называемые простые люди. И очень похоже, что этот набор бесконечных словосочетаний из трех слов, он как бы стал своего рода маской, потому что его, конечно, можно произнести очень заковыристо, но и обозначать он может решительно все, что угодно. Он может выразить все от любви до ненависти, и поэтому по определению не может быть искренним. И как бы чаще всего под этим набором слов так называемые простые люди прячут злость, обиду и чувство собственного бессилия, а самое главное, и нежелание проявлять свои силы для того, чтобы, ну, как бы войти в мир активно действующих людей. Потому что для того, чтобы в него войти, надо одеть другую маску. И эта маска вовсе не интеллигентности. Мне кажется, это маска вежливости. Вот есть разные слова, да? И как бы вот этот матерный поток, он, мне кажется, резко отделяет человека от социального мира. Ну, ты вошел в автобус, изволь быть вежливым. А иначе ты, ну, вне мира и людей, которые едут в этом автобусе. Но если ты хочешь выделиться, ну, пожалуйста. Нет, они бывают, но поверьте мне, среди интеллигентов тоже бывают другие люди, которые не обязательно одевают маску. Хотя, но это уже не интеллигенты. Хотя, вот с точки, то есть для вас интеллигенция — это все сплошь люди в масках. Ну, во всяком случае, не выражающие свою мысль откровенно. То есть недаром Чехов как бы все время для того, чтобы писать, старался выдавить из себя интеллигента, как из тюбика он говорил, я из себя интеллигента всю жизнь выдавливаю. Да. Ну, на самом деле, спасибо большое, спасибо, Лидия Михайловна. Я думаю, что все интеллигенты немедленно задумались, все простые люди решили по-прежнему высказывать свои мысли простым, понятным языком. Хотя я, например, встречал довольно много сантехников, которые приходят вот ремонтировать раковину, и вдруг замирают у книжного шкафа для того, чтобы как бы невзначай обсудить стихи какого-нибудь Кузьмина. И вот тут вот мне кажется, что есть действительно два направления в масок, ну, может быть, не так строго, как говорил Борис. И одни из этих масок – это маски отрицательные. Между прочим, когда мы говорим об этих масках, мы имеем в виду примерно то же самое, что имели в виду, когда обсуждали комплексы. Поскольку это те самые маски, которые определяют человеческую жизнь. Ну, я не знаю, девушка, оставленная возлюбленным, начинает развлекаться, увлекая молодых людей, которые ей абсолютно безразличны и не нужны, надевая на себя этакую маску отвязной девицы. Провинциал мечтает купить квартиру на Кремлевской набережной, а гражданка Федорова каждый вечер рассказывает о том, что ее бабушка из рода, ну, Лансера, например. Почему и зачем это происходит? Зачем мы одеваем эти маски? Потому что нам кажется, что наше прошлое, наше настоящее, наши жизненные ощущения недостаточны. Мы пытаемся примерять роли, прямо противоположные тем, которые, ну, как бы нам свойственны в жизни. И, конечно, к величайшему сожалению, та самая девушка, она продолжает любить другого и, в общем, никак не относится к этим романам, навлекая на себя неприятности. Для новоиспеченного москвича на самом-то деле нет района милее Мытищ, а урожденную Лансеры должно быть видно издалека, но и фамилия Федорова себя тоже ничем как бы не запятнала. Все эти люди выдают себя за тех, кем в сущности не являются. И однажды, да, мы об этом говорили, у нас еще, кроме всего прочего, приходит на помощь огромное количество разнообразных специалистов по созданию имиджа. Между прочим, не только имиджмейкеров, но и пластических хирургов, например, которые все время, как бы мы об этом говорили, лечат человека, надевают на него все новые и новые, новые маски, пока это все не становится чем-то похожим на роман Коба Абы. Доброй ночи, Ирина. У вас... Настолько великолепно то, что вы подняли в эту тему, потому что разобраться в этом, я думаю, очень попросила бы вас вот на раскрытии того, что есть истина, правда и ложь. Потому что именно тогда можно понять вообще, что такое маска, как она меняется, насколько она бывает нужна и насколько она бывает страшна. Потому что правда голая, разящая, ее, конечно, говорить не всегда можно. Но если все время надевать маску, она будет подобием лжи и прирастет вообще к лицу человека. И вот только разобравшись в этих трех понятиях истины, правда и ложь, можно понять вообще, как этим оперировать. Хорошо. Ирина, скажите мне, пожалуйста... Ой, уже положила трубку Ирина. Я думаю, что вы абсолютно правы. И, конечно, я, как я и ожидал, не рассказал даже маленького кусочка какие бывают маски, и, конечно, не рассказал, как от них избавиться. Поэтому давайте продолжим эту тему в следующий понедельник, несмотря на то, что мы планировали немножко другую программу. Но мне кажется, точно так же, как Ирине, что разобраться в этом, а если возвращаться к началу передачи, разобраться в том, где сущность человеческая, а где его персона, где надетые или... надетые личины, это ведь одна из главных тем программы «Серебряные нити». Поэтому давайте попробуем продолжить эту тему в следующий понедельник. Тема следующей нашей с вами программы заявлена нашими посетителями нашего ресурса в интернете. И она, конечно, будет называться «Как понять женщину?» Тема по следам праздника 8 марта. Ну что ж, в заключение, с наступающим праздником всех. Пусть в вашем празднике, дорогие женщины, будет поменьше масок и будет побольше души. Дай Бог вам счастья. С наступающим. Всего доброго. Спокойной ночи. Madonna that I honor and I love. You're like the sunshine in all its splendor, and I surrender each time you smile. Prayers are answered now, and I am thankful for Angela Mia.